Над дверью каждый раз испуганно вскрикивал сохранившийся еще с дореволюционных лет колокольчик. Во время всей этой сцены было слышно только тяжелое двойное сопение Парнюги и Уркана. Парнюга возвращался к столу. Крупье говорил ему: «Мерси боку, молодой человек, ценю ваше мужество, игра продолжается. Ставьте смелее. Чем дольше будете думать, тем вернее собьете с толку свою счастливую судьбу индейку или копейку, как это там у вас говорится». А вышвырнутый стоял на тротуаре, хватал за руку входивших в казино и проникновенно говорил им: «Наплюйте мне в очи, пусть я буду подлюгой, если я не кокну того Юрку с арбузной гавани, а этому крапчатому крупье не разобью сапатку. Куда вы? Я вас прошу, молодой человек, быть моим свидетелем. Ах, вам некогда? А я вас все-таки покорнейше прошу». При этом он расстегивал пиджак и начинал угрожающе наваливаться на прохожего могучей хрипящей грудью. «Дайте тогда хоть 5000, — говорил он пьяным доверительным шепотом, — я сделаю из них миллион, половина ваша. Не доводите человека до крайности». Отвязаться от него было трудно. Все предпочитали от него откупиться. Мы с Торелли тоже откупились от него. Оставшиеся у нас деньги мы проиграли с одного раза. При этом крупье, морщась от злого дыма цигарки, холодно сказал: «Не вижу с вашей стороны риска. Макаронная работа, пижоны». Мы ушли оскорбленные. Потом я несколько раз заходил в казино, но не играл. Я следил за крупье. Меня интересовало в нем органическое слияние наглой вежливости, презрения к людям и невероятной грубости. Я хотел узнать, кем был этот старик в прошлом. Торелли рассказал мне, что это бывший оперный бас. Однажды Торелли даже слышал его в роли Мефистофеля. Замедленное время. В августе я получил отпуск в Моряке и решил провести его в Овидиополе. Степной этот городок на берегу Днестровского лимана, погруженный в захолустную летаргию, считался местом ссылки и смерти великого римского поэта Овидия Назона. За это городок и был назван Овидиополем. На самом же деле Овидий умер гораздо южнее, около устья Дуная, в поселке римских каторжан. Перед смертью он жаловался на скифский холод и бурное и угрюмое Черное море. Я не понимал, как Овидий мог считать Черное море угрюмым. Это было одно из самых ярких и веселых морей. И о каком скифском холоде можно говорить в тех местах, где снег выпадал не каждую зиму? А если и выпадал, то лежал всего несколько дней, потом таял, и оттаявшая земля слабо пахла весной. В тот 1921 год осень стояла перегоревшая и высушенная до сердцевины. Идти пешком до Овидиополя было трудно, не столько от жары, сколько от косматой пыли. Она носилась шумящими смерчами по шляхам. От этой несмываемой пыли люди сразу же делались бурыми, как кафры. Поэтому я не пошел к Днестровскому лиману, а решил идти вдоль морского берега по заброшенным фонтанам до последней станции трамвая. Эта станция называлась «Дача Ковалевского». По своей привычке никогда не ездить вслепую, я достал книгу «Старая Одесса» и прочел в ней все, что относилось к даче Ковалевского. Делал я это из тех соображений, что даже небольшое предварительное знание тех мест, где мы собираемся жить, заставляет нас относиться к ним гораздо внимательнее, чем если бы мы ничего о них не знали. В старой Одессе я вычитал, что некий одесский одинокий богач Ковалевский купил кусок сухой прибережной степи, построил над морем дом и рядом с ним высокую круглую башню, похожую на маяк. У башни этой не было никакого назначения. Ковалевский построил ее, как говорят дети, просто так, из прихоти. Он несколько раз пил на верхней площадке этой башни чай, а потом, наконец, бросился с башни и разбился насмерть. Дом быстро превратился в руины. Никто не хотел покупать громоздкое и мрачное сооружение, а башня сохранилась и упоминалась во всех лоциях руководствах для плавания по Черному морю. Оказывается, эта башня была хорошим ориентиром при подходе к Одессе, поэтому башню охраняли и не позволяли разбирать по камням. Я знал, что рядом с башней Ковалевского было несколько пустующих дач, и решил поселиться на любой из них, какая мне больше понравится. Я шел из Одессы до дачи Ковалевского медленно и долго. Вышел я с Черноморской, как только начало светать.